Глава 13. Феликс. Пока Юля с Алиной в восторге говорят о цветах, щебечут о своем, я рассматриваю на экране новую помощницу. Она о чем-то говорит с Людмилой. Я замечаю, что Саша немного переживает, неизвестно почему. Но на экране, конечно, картинка намного интереснее. Затем Людмила выбегает, а Саша остается одна. Смотрит на дверь кабинета, поправляет юбку, хватает планшет. Опускаю взгляд на декольте. Грудь резко вздымается, словно она пытается расслабиться с помощью дыхательной практики. Я хмыкаю. Она одета сегодня так целомудренно, аж бесит. Даже декольте почти нет. Едва заметна эта аппетитная ложбинка, но так... так хочется схватить ее за мягкие половинки и прижать спиной, чтобы она ощутила, как действует на меня. Сколько лет прошло? А я считал, что прошло не больше 3. Сумасшедший график без отпусков, выходных и дней рождений. Цели на 2 с Яном, чтобы выйти из тени родителей и отказаться от всего, что предлагают семьи. Послать нахер этих раскрашенных накачанных куриц, у которых пухлые упругие губы не закрываются уже несколько минут. Ян встречается со мной взглядом и нажимает на кнопку большого стационарного телефона. Повторяет более напряженно: «Зайдите, Александра». И она моментально заходит. В глазах тут же замечаю немного страха, ибо Яну пришлось во 2 раз ее звать. «Извините, я...» Нервно проходит новая помощница и с готовностью встает в конце переговорного стола. «Слушаю». «Закажите столик через час в ресторане «Симфония», — говорит небрежно Ян. «О, дорогой, ты решил сегодня пойти по морепродуктам? Класс, я за!» Бесцеремонно перебивает его Алина. Я чувствую, как друг превозмогает и терпит ярость. Ненавидит он, когда его перебивают и недослушивают. «Да», — говорит он. «Сейчас что-то будете?» Опускает взгляд на девушек. «Капучино», — улыбнулась Юля. «Мне с лавандовым сиропом, Алине с ягодным». Саша теряется, даже немного округляет глаза в удивление. «Это офис». Хмурюсь. «Саша, 2 капучино и 2 эспрессо. Также принесите отчеты за прошлый месяц отдела маркетинга и подготовьте план на завтра». «Хорошо», — кивает Саша. Разворачивается и выходит, а я скольжу взглядом по ее округлой попе. Нужно срочно отправить этих на курорт, чтобы несколько дней освободить. И вечеров. Эта идея мне нравится. «Малышка». Я улыбаюсь Юле. «Помню, ты говорила о Греции. Хочешь? Можете вдвоем полететь». «А вы? Было бы круто, если бы...» «Мы не сможем». Я пожимаю плечами и закуриваю сигарету. Хочется еще и выпить, но не могу. Вечерний обязательный выгул обязателен, и после эти сучки всю программу расскажут нашим родителям, которые могут запросто похерить договор, на который Ян пашет 2 месяца. Саша справляется быстро. Наверное, опыт офиком ранее сказался, и с кофемашины она справилась быстро. Ставит осторожно чашечки всем нам. Я успеваю свернуть окно онлайн-камеры и смотрю снизу вверх на помощницу. «Спасибо». «Я заказала в ресторане стол. Пообещали оставить вам тот, где вы обычно ужинаете». «Спасибо», — кивает Ян. «Вы на сегодня свободны». «Уже?» — непроизвольно врывается у Саши. «Да», — кивает друг. «План только на завтра скиньте на мою почту и продублируйте Феликсу Александровичу, и все.